Глава 5. Саша так и не дождался Аню на станции монорельса. На вызов она не отвечала. Он уже хотел возвращаться домой, но что сказать маме? Или лечь на этот проклятый монорельс? Тогда уж проще сразу идти к школьному мозгоправу. Пропустив два поезда, на третьем Саша все-таки отправился в столицу, хотя смысла в этом почти не было. Ему бы сразу пойти в военкомат. Только очень не хотелось огорчать маму. Она тоже много работала для него. И парень, просто потому что так надо, сдал вступительные тесты и окунулся в учебу. То есть попытался окунуться. Даже воды ему оказалось всего по колено. Отборочно-ознакомительная программа первого курса была предназначена для правильного распределения студентов по потокам, по способностям и интересам. Саша уже привычно виртуально разделился или, наоборот, умножился. Я задачил своих киберголемов разгрызанием научного гранита. Сделать это проще некуда. Можно, не высиживая в аудиториях, купить в университетской сети машинное время, учебные часы и консультации преподов, вернее, их кибердвойников. Он это дело честно оплатил из нетрудовых сбережений, сбацал несколько виртуальных себя и до экзаменов на эту ерунду не отвлекался. Но в том-то и дело, что отвлечься ему было очень нужно. Парень по десятку раз за день слал вызовы Ане, и все без ответа. Что бы о себе не думали крутые парни, все мы и они тоже ленивые консерваторы, рабы привычек. Саша быстро нашел возможность зажить как дома. Кибертренировки, бои без правил и, наконец-то, смертельная битва. Не как в школе, когда он ушел из слишком взрослой команды. Тогда они дрались за флажок, хоть и на деньги. А сейчас ставка ты сам, кроме денег, конечно. Чтобы добавить остроты, Саша в первый же свой бой поставил в тотализаторе на квит. Он отвечал, сколько бы ни поставили против него, или просто все его деньги. Что ж, решили завсегдатые, увидев сообщение о новой команде и условия поединка. Одним психом будет меньше, но у психа денег на счету оказалось прилично. И мало кто поленился нагнуться за лишним виртером. Ставки против достигли показателя 5-1. Декорациями выставили разрушенный город и для веселья запустили туда нехило вооруженных неписей высокого уровня со сверхзадачей уничтожать все, что удастся обнаружить. Кроме других неписей, конечно. Саню тогда спасла любовь мамина. Она же очень многому его научила. И Анина. Он представил, что, проиграв, никогда ее не увидит. Вернулась боевая эйфория. Нервы подстегнуло чувство смертельной опасности. Сознание очистилось, прояснилось и расширилось на все пространство боя. Простые и ясные решения сами связывались в цепочки, закручивали узлы парадоксов, даже нахально навязывались противнику. Первой задачей было узнать, сколько против него роботов. По регламенту экипаж машины может состоять максимум из 2 человек. Они, как правило, выходят все через одну точку и могут спокойно общаться напрямую. Но связь между роботами проходит в эфире и теоретически доступна для перехвата. Поэтому игроки до последнего соблюдают режим радиомолчания, то есть движутся на расстоянии видимости друг от друга. Если удалиться, придется включить радар, что означает выдать себя. Или выставлялся разведчик, как правило, наемный, который подсвечивал поле боя и шустро перемещался по оговоренной заранее схеме. Такие роботы долго в бою не жили. Любую самую сложную схему быстро вычисляли. Такие уж подобрались игроки. Но расчеты требовали машинных ресурсов, времени и внимания. Старт ракет или огонь из пушек также выдавали позиции. В общем, наемники полностью оправдывали гонорар. Если команда побеждала, конечно, или же они делили с проигравшими общую участь, то в первом бою неприятель не удостоил Сашу такими изысками. 3 экипажа просто устроили свободную охоту. Как потом выяснилось, еще и между собой поспорили, кто первым надерет задницу сопляку. Что ж, начало боя вселяло в них уверенность. Новичок врубил все системы обнаружения. Противников не смутило, что системы у новичка оказались уж слишком недетскими. Использовались блики, эхо, интерференция и дифракция. Решили, что пацан пускает пыль в глаза. Ведь не всяким массам даже в команде дано расшифровать и правильно интерпретировать такие объемы информации. Да и к чему усложнять, когда его положение зафиксировано? Просто ракеты на старт, масса и наведение на точку ландшафта по управляющему сигналу и по сигналам его радаров. Санина машина вовремя отследила запуск ракет, и системы обнаружения, сделав свое дело, превратились в постановщиков помех. Санек слегка изменил базовые константы на время полета ракет. В игровом поле можно все, даже взламывать софт самого поля. В блоках наведения вражеских ракет игровое пространство плавно сменило структуру, растянулись орты, сместились углы, следуя управляющим сигналам. В Сашу они попасть никак не могли, а те, что наводились по импульсам радара, на самом деле наводились по его отражению. Оставалось всего лишь подготовиться к встрече спешащих на добивание и радостно гомонящих в эфире супостатов. Игра продолжалась, значит, сопляк все еще способен шевелиться в виртуальном пилотском кресле. Так кто же выиграет дружеский спор? Малыш, отзовись, больно не будет. Куда уполз этот гаденыш? Эй, Серый, куда ты стерся? Что за маскировки? Лех. Серега, и у меня не отображается. Леха, ну что за приколы? Тоже вздумал в прятки поиграть? Ой. Последний охотник отвлекся от экрана радара и, раззявив варежку, уставился прямо в дуло кинетической пушки Сашиного мародера. Ему очень недешево дались первые секунды боя. Решение задач первого этапа, да еще и в боевом трансе, казалось, вытянуло жило. Он хоть и механически, прямолинейно, без азарта, уже не получая ни капли удовольствия, устроил одинокую охоту и расстреливал практически в упор прямо в кокпиты. Саша не был ни алчным, ни жестоким, ограничился выкупом за машины, а игроков отпустил с миром, ведь это всего лишь игра. Участники проекта оценили красивый жест. Презрительно кривясь, пацан играет благородство. Никому и в голову не пришло, что боец такого уровня в жизни не сдирал скальпов. И в дальнейшем так никто и не догадался, что ржавый гвоздь, одинокий призрак, Джокер, не к ночи будь помянут. Никогда бы не стал нагибать кого бы то ни было, ему всегда достаточно было собственных сил и мозгов. Денег тоже хватало. В его распоряжении оказались мощнейшие железо и самые продвинутые улучшенные при маминой виртуальной помощи софт. Саша уже не представлял себе, на что еще потратить этакую прорву виртеров. И он не ради денег очередной раз отправлял анонимную заявку на бой с любым противником без ограничений на случайном поле. До противников доходило, с кем их угораздило встретиться, лишь когда им просто предлагали выкупить свои машины и валить к чертям тренироваться дальше. Но... Хнык, опять, ну что поделаешь? Но однажды ему очень не повезло. В виртуальном зале общения клуба его поджидали две очаровательные девчушки. Одна уже изрядно зареванная, другая в полной готовности зареветь в любую минуту. «Жавенький, милый!» Затянула жалостливо зареванная блондинка с легкими, будто пух, растрепанными волосами. «Не забирай наши тачки, пожалуйста. У нас вообще денег нет. Это я виновата». «Ну что ты, Нюшка, глупая?» Попыталась остановить ее русоволосую девушку взглядом серьезных добрых глаз. Естественно, на серьезном, добром, привлекательном личике. Рыцарское Сашкино сердце оттого снести никак не могло. Он был готов им даже приплатить, только бы девчонки перестали плакать. Но парень не мог просто сунуть им виртеров на бедность и самодовольно удалиться. И сделал, наверное, главную в жизни ошибку. Спросил, в чем проблема, не может ли он помочь. Снова немного предыстории. После финского лиходейства в Европе стартовала перепись бюджетов. Европейцам очень нравилось считать в своей валюте, оценивая все европейское по европейскому ценнику. Все дико-азиатское по дикому и азиатскому. Переводить в еврики по собственному курсу и с удовольствием сравнивать ВВП. Россия получалась где-то между Испанией и Португалией, если смотреть на глобус сверху. Такие расчеты здорово поднимали самомнение. Пока эти пьяные, ленивые, косорукие бездари не отметили на глазах у всего прогрессивного человечества развитую европейскую страну, славную высокой культурой и дорогущими брендами. Вот тогда и встал простой вопрос. Сколько нужно изготовить бутылок самого элитного шампанского, пар эксклюзивнейших туфель, сколько выпустить, вернее, вручную собрать супер-пупер спорткаров, чтобы получить одну российскую станцию постановки помех? Или звено тигров? Ответ. Хоть сколько. Русские придут со своим оружием и заберут все, что понравится. А что не понравится, просто сломают. И никто их не остановит. Итак, как мы будем рассчитывать ВВП? Специалисты зависли в раздумьях, биржи и банки отреагировали, как всегда, неправильно. Рынок обвалился. Вслед за Венгрией сразу три страны объявили о временном переходе на двухвалютную схему и запустили в оборот национальные деньги. В своей валюте проще пересчитать оборонный бюджет. И демонстративно, отдалившись от Брюсселя, легче разговаривать с русскими о двухсторонних контрактах, о закупках оружия, конечно. Какие санкции, ценности вам в общий дом, когда речь идет о национальной безопасности? Кстати, в положении о санкциях имеется такой пунктик. И не брюссельским чинушам судить о степени угрожающей ей опасности. Будут много о себе воображать, вообще станут безработными. Или просто германскими служащими. И то, если Германия первой из Союза не рванет. Российский лидер же ясно заявил, что коллективная вина не должна быть вечной, и понесенные Германией наказание более чем сурово. Так если наказание уже понесли, можно начинать нарываться на новое? А то вон поляки отрезали себе русскими штыками немецких земель, и русских же поносят. Они потерпевшие, ага. Так терпело это навсегда, тупо по жизни. Вот такие голоса громко зазвучали с партийных трибун, что не добавило рынкам стабильности. Очнулся европейский пояс неверности. Греция, Италия, Испания, Португалия. Но обычный поясок завяжется, а этот норовил распуститься на Исландию. Скандинавские страны. Скандинавы, кстати, оказались в самом глупом положении. Тоже много успели наговорить и наобещать русским. А тут такое. И как в столь нервной обстановке решать двухсторонние вопросы? На скандинавские кабинеты обрушилась эпидемия хворей. Графики встреч и консультаций сдвигались и корректировались. Главные сдвиги и корректировки в политике произошли за 1000 километров от Финляндии. США бросились спасать своего недоношенного, по накуре зачатого Франкенштейна. Европейский Союз. А то ж разбегутся, и командовать ими выйдет намного дороже, чем когда неаккуратным стадом. Вопрос был фигня, дело техники. Зубастый волк в наличии... Восточноевропейские овчарки злые и голодны. Деревенский дурачок вновь задудел в свою свиристелку. Украинский гарант отправился в европейское турне с гастролями у Крабалагана. А в Донбассе активизировались сепаратисты. Понятно, что активизировались они после возобновления обстрелов сепаратистских населенных пунктов, которые, как всегда, кроме русских никто не заметил. А русским никто не поверил. А ведь жизнь только стала налаживаться, пусть и непризнанная мировым сообществом. Отряды ополчения сбили с позиции несколько неприятельских батарей. И Киев заверещал о нашествии новой Орды. А то, на тот момент автономно-территориальный округ был спешно усилен. Полез давить сепаров, был разбит и еще больше усилен. Пока у линии соприкосновения не зафиксировали появление явно не сепаратистских частей, отряды российских ЧВК. Чего, собственно, мудрецы из Объединенного комитета штабов и добивались. Русские наемники – главные фигуранты финской трагедии. Они точно несли потери, выполняя самую сложную, опасную работу. Но финнам даже мертвых удалось захватить лишь считанные на пальцах единицы, которых потом пришлось выдать без всяких условий и забыть о них навсегда. Укрепление европейской солидарности и поддержка огня в очаге у России под боком – важнейшие задачи, но не стоящие таких денег, что были выделены на удовлетворение военного любопытства на разведку боем. В ответ с украинской стороны громко заговорили по-английски. Украина и Новороссия стали зоной обмена опытом ЧВК всего мира с одной стороны и России с другой. Грустная сложилась ситуация. Это отчетливо понимали в Рособороне. Вроде бы нужно уйти оттуда, но нет гарантии, что Новороссию не сомнут. И обмениваться опытом не придется уже на своей территории. Самым печальным было положение жителей Донбасса. Конфликт стал горячим на неопределенное время. В бой пошли не одни старики, дети тоже. На этот раз сразу двое, то есть две девушки. Для служебного пользования особая папка, тема вундеркинды, класс элита. Внимание, высокий уровень опасности. Татьяна Добронравова, возраст 18 лет, никнейм «Старшая», возраст подключения 10 лет, возраст спонтанного воздействия в сети 10 лет, сознательного воздействия 10 лет, возраст полного включения в сеть 14 лет, боевой транс, состояние не определено, блокирование боевых возможностей условное, Возраст просветления минимум 21 год. Коммуникабельность привлекательная, основа добрая, плюс 150, в три раза выше критического. Управляемость 50, оптимальный уровень. Лояльность 100. Участник боевых действий в Донбассе с 10 лет. Приобретенная идиосинкразия на слово «государство». Лидерство плюс 100. Старшая сестра. Для служебного пользования особая папка. Тема вундеркинда. Класс элита. Внимание! Высший уровень опасности. Юлия Чертунова. Возраст 17 лет. Никнейм Нюша. Возраст подключения 10 лет. Возраст спонтанного воздействия в сети 10 лет. Сознательного воздействия 10 лет. Возраст полного включения в сеть 13 лет. Боевой транс. Состояние не определено. Блокирование боевых возможностей условное. Возраст просветления минимум 20 лет. Коммуникабельность привлекательная. Основа няшка плюс 150. Три раза выше критического. Управляемость 50. Оптимальный уровень. Лояльность 100. Участник боевых действий в Донбассе с 10 лет. Приобретенная идиосинкразия на слово государства. Лидерство плюс 50. Манипулятор. Ей очень трудно отказать. Девочки в жизни не встречались, но знали друг друга давно, еще с войны. Война не женское дело и не детское, конечно. Но это трудно объяснить людям, потерявшим родных под обстрелами. Убитых прямо в родных домах, по непостижимым причинам и какой-то извращенной логике. И никого же не удивляют ответы донецких и луганских пацанов на вопрос, кем станут, когда вырастут. «Солдатам буду убивать укропов», — спокойно, серьезно отвечают они с экранов телевизоров. А на заднем плане в кадре развалины их домов, где убили бабушку и сестренку. Девчонки и не думали никому мстить. Им, как обездольным войной детям, волонтеры оказывали первоочередную помощь. Их школы подключили к российской сети, а маленьким отличницам оплатили вживление разъемов, ведь они уже были российскими гражданками. Каждая из них, как все вундеркинды, однажды случайно попала не туда. Испугалась, но детское любопытство непобедимо, и девочки повадились гулять не там, как у себя дома. Фокус в том, что чисто российской сети никогда не было. Как никогда не объявлялась война с Украиной. Незалежные работали российские банки, операторы сотовой связи, украинские сетевые игроки использовали российские вычислительные мощности. Ясно, что таланты девочек вскоре были замечены и оценены по достоинству. Ведь намного страшнее небритого мужика в ватнике с пулеметом или гранатометом, молодой человек с ноутбуком и карточкой Visa. Бравые укроофицеры спокойно, по разумным ценам, продавали своих бравых солдат целыми отделениями, по ошибке, направляя под обстрелы или в засады. Да и сами укрокомандиры часто ориентировались по смартфонам, а не по картам выпуска прошлого века. И общались они по телефонам, пользуясь услугами российских операторов, рации вообще ни к черту, и глушат их постоянно. Девочки зачастили на позиции с ноутбуками в рюкзачках, с концертами школьной самодеятельности. Мужики детей берегли, но война штука непредсказуемая. Пришлось побывать под обстрелами, удирать от прорвавшихся тербатовцев, ну и насмотрелись на смерти и ранения. В России они бы в сети вряд ли познакомились. Но Новороссия маленькая, вундеркинды вне редкость. Вот и познакомились, а потом подружились. Такие дети одиноки. Не таясь, общались о жизни, ведь уже сегодня ее легко могли оборвать. Их, как и всех вокруг, больше всего волновало. Когда же это все закончится? И что собирается делать Россия? Вместе пришли к ответу. Ничего. К самой стране, давшей им гражданство, и эти удивительные возможности, они испытывали лишь теплые чувства. Но к ее руководителям, всем этим деятелям, видимо, была чем-то выгодна эта война. Людей, их родных, знакомых убили не за что, а потому что это кому-то было выгодно. Конечно, девчоночьи разговоры не сводились к одним лишь грустным темам. В их жизнях было достаточно смешного или просто забавного. Они охотно делились заботами, и вскоре стало известно, что умница старшая, еще и корректировщик, а также специалист по дислокации неприятельских передвижных РЛС и арт-установок. Анюша не расстается с микронным паяльником в груди всевозможного железа и способна при помощи двух смартфонов и швейной машинки пришить бороду любому укрсми, изобразить вход российских танков в Днепропетровск. Кстати, реально ее каверза. Пусть танки на самом деле были румынскими, и стрелял только один нетрезвый правосек, в прямом эфире просто жуть, что творилось. Противостояние плавно перешло на новый, совсем уже не детский уровень. ЧВК начали доминировать в конфликте. К этой совсем печальной поре девочки успешно закончили школу, и власти Новороссийска в благодарность и с прицелом на будущее оплатили им учебу в столичном универе. В столице они сразу наладили контакт, помогая друг другу обвыкнуться в мирной жизни. К личной встрече обе не стремились. Для всех вундеркиндов сетевая и нормальная жизнь четко разделялись, ведь в нормальной жизни никаких вундеркиндов просто не могло быть. Но в их жизнях по-настоящему были только они. Их, наверное, следовало разлучить, изолировать друг от друга хотя бы на время. В общем, Нюша решила сделать старший подарок на день рождения. Выбрала самую крутую игру. Влезла на сайт разрабов, посмотрела данные по аукционам персонажей, а там мама родная. Настоящий ковбой, посредник-землемер и решала. Но им третий не нужен. Хотя придется покупать, лот не дробился. Да и денег особых тратить не пришлось. Нюша, конечно, не могла бы без следов взломать площадку аукциона, но ограничить к нему доступ на время нужных торгов вполне. Ясно, что девчонки попали. Трое из семицветика оставили за собой не просто выжженную, а еще горящую синим радиоактивным пламенем прерию. Хотя Нюша изрядно сэкономила, на покупку ушли все ее боевые вместе со стипендией от правительства Новороссии. Старшей было не вынести детского горя, и она нашла решение еще умнее – заработать виртеров, как следует вложиться в персов, потушить эту несчастную прерию и хотя бы вернуть свои деньги на продажи. Зарабатывать их понесло в битву роботов. Старшей казалось, что боевой опыт дает им неоспоримые преимущества. Уже на все ее деньги они взяли две средненькие машины, учитывая, что от качества боевая сила возрастает линейно, а от количества в квадрате. «Я могу вам чем-то помочь?» После боя искренне спросил их Саня в виртуальном зале общения.